Глава 10. Осколки мира. Кабинет главы службы разведки Империи Ю. «Скоро придется назначать тебя заместителем», – устало оторвал взгляд от экрана монитора Пайс Машу, глава службы разведки Империи Ю. «В последнее время вы совсем не покидаете кабинета. Зачем тогда нужен заместитель?» Лай с неодобрением смотрел на замученного начальника. «Слишком загадочные события стали происходить в последнее время. Приходится их непрерывно отслеживать. Но вызвал тебя не для этого. Отчеты по капсуле Лиганцев я читаю постоянно. С работой по этому направлению все ясно. Вот, посмотри полученное сообщение от Тиры Паю. Ее должен был вывести из сектора драконидов твой таинственный знакомый». Пайс повернул к подчиненному экран компа. Лай внимательно пробежал глазами по тексту. Ему не надо даже наклоняться к экрану. Подарок наемника в виде мощного компа и очков виртуального мира позволял читать любые тексты даже с очень большого расстояния. В сознании Псиона сразу появились различные варианты развития ситуации. Он довольно много времени провел в чужих государствах и примерно представлял, к чему может привести обнародование сведений из просмотренного документа. «Откуда пришло сообщение? Это не может быть подделкой», – посмотрел он на начальника. «Шифры взломать не так просто. Это всего лишь второе сообщение от Тиры. Для раскрытия шифра нужно хотя бы 3 послания. К тому же, получили мы его прямо в этой системе. Источник обнаружить не удалось. По данным службы наблюдения за пространством, на границе системы в этот момент зарегистрировано кратковременное возмущение переходных полей. Корабль, поставший сообщение, обнаружить не удалось. Военные склоняются к тому, что прилетал связной зонд. Выдав информационный пакет, он покинул контролируемое пространство». Пайс с интересом смотрел на Псиона, наблюдая за лицом. Руководитель службы всегда старался догадаться о мыслях собеседника по его виду. Подумав некоторое время, Лай ответил. «Это вполне мог быть посланец Трейна. Раз уж его корабль прыгает по системам как блоха, то с него станется запустить зонд прямо с планеты. Открытие экспедиции драконидов древней неизвестной цивилизации лишь подтверждает неуверенные предположения о существовании в галактике в незапамятные времена мощнейшего государства, связывающего воедино многие когда-то населенные миры. Сведения девушки вполне перекликаются с письмом Лиганца из капсулы. Развитие Лиги подтолкнул какой-то обучающий комплекс «Осколок прошлого». Почему не может быть таких школ в других мирах? Наверняка в разное время кто-то находил их. Но конец таких цивилизаций одинаковый. Разрушение и забвение. Мрачно скривился глава разведки. Иначе мы бы о них знали. К дикарям попало оружие, способное разрушать целые системы. Чего вы от них еще ожидаете? Приподняв брови, вопросительно посмотрел на начальника Лай. И они не смогли с ним совладать. Соглашаясь, кивнул начальник. «Мы же теперь знаем намного больше дикарей», – усмехнулся Псион. «Лиганцы тоже так думали. Древние дракониды, наверное, ничем от них не отличались. Лиги теперь вообще нет, а в мире покоя девственная природа, где драконидам появляться противопоказано, да и люди с трудом выживают», – угрюмо проворчал Пайс. «Считаете, не стоит дальше развивать науку?» – с недоумением в голосе пробормотал Лай. «Если этого не будем делать, нас сметут другие расы», – вздохнул глава разведки, но мы, псионы, понимаем, с чем играемся, а вот те же централы понятия не имеют. Сам как думаешь, что бы случилось, захвати они рабочую капсулу лиганцев? На месте исследовательской лаборатории большой котлован. Силовое вскрытие привело бы к неконтролируемому взрыву. Боюсь, что и мы не избежали бы такой участи, если бы не стали прислушиваться к предсказателям, неуверенно пробормотал Лай. «С наемником тебе повезло», – одобрительно кивнул Пайс. «Оборудование у него замечательное, хотя вопросов он после себя оставил слишком много». «А почему до сих пор не пользуетесь?» – усмехнулся псион, коснувшись очков. «Ничего подобного у нас пока нет». «Думаешь, не хочется воспользоваться такими удобствами? Я – глава разведки, а подарок оборудован ментальным блоком связи. Что он передает и куда, мы не можем сказать уверенно. Исследование еще не закончилось. Но я не для этого тебя позвал. Что можешь предложить в связи с сообщением Тиры? Я-то тут при чем? У вас более умных советников хватает». Но с моей точки зрения, надо укреплять связи с кланом Дис. Предложим наши корабли в качестве наемного флота. Не обязательно посылать военных. Можно заключить контракт с наемниками, охраняющими торговые конвои. В составе экипажей единицы юнианцев. В основном там представители других рас. Это не будет выглядеть нашим непосредственным вмешательством в междусобойчик кланов драконов, поскольку помощь будет оказываться со стороны официальной наемной конторы. Мир покоя обязательно нужно отбить. Девушка сообщает, что найдены работающие артефакты древних драконидов, хотя и не указывает, какие. Стоит договориться с дружественным кланом о совместном использовании опасного мира, даже боевую станцию на орбиту поставить, продав с большой скидкой. Секреты древних стоят таких затрат. Уже сейчас исследования работающей лиганской капсулы дали несколько открытий, а мы ведь только начали. Ха-ха. По сообщениям резидентов, разведка Центральной Империи до сих пор пытается перехватить транспорт с капсулой, улыбнулся Пайс. Что-то они про нее знали, раз так настойчиво гоняются до сих пор. Кивнул Лай. «В общем так, ты у меня теперь заведуешь отделом древностей. Все вопросы по лиганцам и найденной цивилизации драконидов будут идти через тебя. Вот и разгрузишь бедного начальника». Довольно потер руки глава разведки. «У меня нет нужного уровня доступа», вопросительно посмотрел на начальника Лай. «Уже есть», ухмыльнулся Пайс. Вчера император утвердил соответствующие документы. Наемник, кстати, тоже теперь относится к высшим секретам государства. Благодарить при встрече Рейна не буду. Работы мне сильно добавил. Недовольно проворчал Лай. Теперь на тебе договор с кланом Дис по поводу совместных исследований. Сейчас самое время его заключить, поскольку есть возможность первыми передать союзникам часть сведений по планете из послания Тиры. Движением руки Пайс отпустил подчиненного. Виртуальный пульт управления лифтом указывал, что второй разрешенный переход вел на самый нижний уровень. Транспортная система древних работала почти идеально. Лишь краткое исчезновение освещения показало, что произошло перемещение. В этот раз выход из лифта имелся всего один. Мало того, закрывался он не только магическим щитом, но и массивной дверью, покрытой слоем жидкого нанометалла. Это быстро определил дух, поскольку излучение здесь почти отсутствовало. Небольшой смертельный сквознячок тянул из-за приоткрытой створки. Дух. За дверью две маленькие зоны смерти, но никаких следов и останков от погибших магов не наблюдается. Рейн. Сдается мне, это была охрана двери с той стороны. Интересно, от кого они вход в лифт охраняли? Дух. Пока спрячусь, дальше по проходу нет опасных зон, и я смогу действовать в полную силу. Первым, шагнув за пределы лифтового пространства, я подошел к двери. Она открылась легко, нанометаллу время не нанесло ущерба. Материал выглядел как новенький. Спутники двинулись за мной. Темный коридор, снижаясь по большой спирали, тянулся куда-то вглубь. В виртуальных очках свет не нужен. Комп прекрасно справлялся с ролью проводника, показывая на стеклах окружающее пространство, отсканированное в различных спектрах. Прошагали не меньше 5 километров и спустились метров на 300. На полу отсутствовали какие-либо следы, везде лежал толстый слой пыли. Даже непонятно, откуда она оттуда взялась. Коридор представлял собой обычный каменный тоннель без какой-либо магической составляющей. В конце пути уткнулись в огромный завал. Кто-то или что-то обрушило свод прохода. Вручную, даже с использованием идеального режущего инструмента из защитного артефакта, пришлось бы не один день пробивать дорогу через камень. Возвращаться не хотелось. Дух почувствовал внизу, почти на пределе возможностей, отголоски творящейся магии. Пришлось показать спутникам еще часть своих возможностей. Камень пошел волной и, уплотняясь, создал узкий сводчатый тоннель с идеально ровными стенами. Несколько заклинаний из стихии земли, направляемых духом, быстро проделали длинный проход в завале, достаточный, чтобы по одному просочиться на ту сторону. «Псионы так не могут», – пробормотала девушка у меня за спиной в мертвой тишине. «Да», – соглашаясь, кивнул шаман, – «у них стена может лишь стекать перед глазами, а вот так, чтобы сразу целый проход? Даже не слышал». «Так могли делать лиганцы», – тихо добавила Тира. «Напоминаю, никакого отношения к лиганцам не имею», – проворчал я, окидывая компанию, сгрудившуюся за мной недовольным взглядом, и зашагал по только что сделанному тоннелю. Остальные цепочкой двинулись вслед. После завала мы молча протопали по спирали еще около 5 километров, спустившись ниже. Дух. «Шеф, я в шоке! Под нами населенный город драконидов, и живут здесь не обычные мыслящие, а маги. Чувствую многочисленные отголоски заклинаний. Скоро начнется сеть ответвлений от прохода, опутывающая город сверху, как объемная паутина». Рейн. «Похоже, наверху в местах гибели магов образовались односторонние порталы, направленные строго вверх. На поверхности бушует смерть, а под порталом излучения нет. Под землей жители вполне могли выжить. Другой вопрос. Как уцелели маги?» Я остановил отряд у первого ответвления и по компу передал картинки города, зафиксированные духом при разведке. Никаких зон смертельного излучения здесь не было. Сказать, что спутники оказались в шоке, это значит ничего не сказать. Шаман некоторое время даже не мог найти слов. Обнаружить глубоко под землей целую цивилизацию он никак не рассчитывал. После короткого совещания решили пока в город не соваться, а спокойно понаблюдать с моей помощью за жизнью со стороны. Расположились в одном из широких проходов, только что открытых нами. Едой спутников я обеспечил из оставшихся сухих пайков драконидов, на всякий случай упрятанных в теневой карман вместе с оружием. Нашлись и некоторые деликатесы из моих собственных запасов, завалявшиеся там же. Как раз почистим лишнее в закромах. Дух, спокойно летая по подземельям, подглядывал и подслушивал. Я транслировал данные на компы спутников. Существование под землей накладывало определенные ограничения на жителей, но обнаруженная цивилизация шла по магическому пути развития. Везде работали амулеты и артефакты, а подавляющее большинство драконидов были одаренными. Уровень их способностей не превышал уровня слабенького мага у меня на родине, но это были полноценные маги. Перечень используемых стихий почему-то ограничивался землей и водой. Использование других разделов магии дух обнаружить не смог. Жители города в специальных оранжереях выращивали многочисленные культуры. В больших пещерах на фермах разводили мелкую живность, аналог обычных крыс, но принадлежавшую одному из видов рептилий. Освещение в городе сделано на основе светящихся шаров и потолков. Отопление и приготовление пищи осуществлялось на базе маслянистой смеси, которая производилась из отходов растительной отрасли. Это оказалась обычная магическая цивилизация, но с учетом особенностей подземной жизни. По размерам город небольшой, изначально строился он не драконидами. Слишком уж нелогично располагались залы и проходы. Подозреваю, что построили его горгульи, напавшие на нас на верхнем уровне, постепенно выгрызая понравившийся камень в этом районе. На это намекали многочисленные оплавленные жаром стены и потолки. Проживали здесь не больше 20 тысяч жителей. Учитывая, что на всей планете вообще насчитывалось всего лишь 200 тысяч поселенцев, городишко выглядел внушительно. На поверхности людьми не строилось поселение численностью больше 3000 жителей. На существование аналогичных подземных городов указывало активное движение за пределы жилой зоны. Несколько более ровных, широких и линейных тоннелей строились мыслящими и уходили в неведомые дали. Ширина подземных дорог больше 8 метров, так что два потока беспрепятственно могли перемещаться во встречном направлении. Особенно поразило моих спутников наличие в этой цивилизации транспорта. Никаких вьючных животных он не использовал, а действовал на магических принципах. Колеса вращало заклинание земли, а управление осуществлялось простеньким амулетом. Для движения использовались оригинальные накопители магической энергии на базе жидкого нанометалла, такого как в артефактных цилиндрах. Так что в небольших количествах этот материал здесь производился. В глаза бросалось резкое отличие. Подземные дракониды не превышали роста обычного человека, то есть не достигали даже 2 метров, в то время как дракониды наверху зачастую выше 2,5. Шаман будет выглядеть среди горожан гигантом. Похоже, длительное существование популяции в пещерах наложило некоторые ограничения на развитие организма подземных жителей. Мои увлекательные исследования прервал дух. Дух. Шеф, возникла проблема. Посмотри на девушку. Рейн, а что с ней не так? Дух. Если внимательно присмотреться к ауре, заметны завихрения. Подозреваю, что события на поверхности не прошли бесследно. Пока существовала опасность, подсознание не давало возможности изменяться магическим каналом. Теперь же в спокойной обстановке началась перестройка стихийно образовавшихся связей и их усиление. Если не направишь изменения в нужное русло, девушка скоро окончит бренное существование в этом мире, так же, как и ее родители. Рейн, хочешь сказать, что пора ею заняться и привести магические способности в порядок? Дух, не вижу другого выхода. Ты, может, и не пострадаешь от стихийного удара в случае очередного стресса Тиры, но окружающим сильно не поздоровится. Рейн, что-то не хочется пользоваться здесь алтарем метаморфов. Неизвестно, как он поведет себя в окружении многочисленных порталов смерти. Дух, магию крови никто не отменял. Вспоминай, как ты приводил в порядок Лиену. Рейн, я-то помню, но ты забыл, чем это закончилось. Да и Лиена была моим якорем. Дух, а ее подруги? Рейн, с ними я не применял магию крови. С Тирой процесс изменений зашел слишком далеко. Простым массажем с измененной полевой оболочкой не справиться. Нужна полная внутренняя перестройка. Это может обеспечить лишь управление кровью. Дух, а если черненькая еще один твой якорь? В крайнем случае просто возьмешь в клан. Рейн. К сожалению, с образованием якорей даже отец не разобрался. Куда уж мне, недоучки. Однозначно можно сказать про якорь только на алтаре, но его-то и не хочется применять. Дух, вот и не применяй. Все равно для нее существует лишь два выхода – якорь или магический клан. Рейн. Смерть третий. Дух, ты на нее посмотри. Захочет ли девушка так быстро переходить в разряд духов? Рейн. Убедил, мой внутренний друг. Город никуда не убежит. Надо заняться юнианкой. Разговор с Тирой состоялся вечером по режиму жизни города драконидов. Мои развернутые предложения она слушала очень внимательно. Подробности были нужны для объяснения случаев, происходивших с ее родственниками и вообще с родом императора. И я уже от нее не скрывал, что отношусь не к псионам, а к магам. В городе под нами повсеместно встречались многочисленные проявления магических технологий. «Все-таки твой мир должен быть похож на Лиганский», – сделала заключение девушка. «Магические миры отличаются друг от друга лишь особенностями применения полевых технологий. Где-то они развиты сильнее и шире, а где-то меньше», – соглашаясь, кивнул я. «А без вхождения в клан никак?» – взглянула мне в глаза юнианка. «Нас, магов, не так много во Вселенной, поэтому приходится скрываться». Есть пример взаимного уничтожения цивилизаций, идущих разными путями развития. Клан является закрытой структурой, обеспечивающей нужные условия для сохранения секретности. Рассказывая тебе про магов, я немного нарушил наши законы, но обстоятельства позволяют это сделать. Город внизу и так является наглядным примером. Кроме того, без повторной инициации и преобразования организма ты вряд ли долго протянешь, а клятва секрета не даст передать сведения в течение оставшегося срока жизни кому-либо еще. Не стал скрывать сложность положения девушки. «Даже мои слабые возможности псиона говорят, что ты не обманываешь. Пожить еще хочется», – с грустью улыбнулась она в ответ. «Выбор небольшой, так что соглашаюсь на твое предложение». Не удержался, подсмотрел за поверхностными мыслями девушки. Она постоянно сравнивала мои способности и используемое оборудование с лиганскими, известными ей по легендам. Хотя я постоянно отпирался от древних магов, но по размышлению юнианки очень сильно на них походил, а те всегда хорошо относились именно к жителям империи Ю. Во времена расцвета Лиги существовало множество смешанных семей. Как мужчина Тире я уже нравился, но любовью это не было. Она хотела лишь с моей помощью встать вровень с остальными родственниками из семьи императора, имеющими высокие псионские уровни. Несмотря на хорошие отношения, среди них она всегда чувствовала себя инвалидом. На трое суток мы с Тирой уединились в одном из тупиковых коридоров. пищу оставшимся спутникам выгрузил из теневого кармана заранее. Процесс исправления стихийной инициации достаточно сложен. Вампирская магия крови лишь обеспечивает условия его протекания. Контролировать изменения приходится постоянно, и это не только накладывание корректирующих заклинаний, но и прямое влияние на тело с помощью энергетического массажа. Учитывая, что я не знал, как выглядела аура улиганцев, затесавшихся в рот императора, строил систему магических каналов по образу Сайлы. Хотя ее полевая оболочка уже сильно изменилась из-за влияния других членов нашей семьи, девушка все же из этой вселенной. Потоки энергии никак не хотели течь по новым каналам, поэтому пришлось много раз использовать магию крови. В конце концов, энергетический кокон организма заработал как надо, исправно качая силу в нужную часть ауры. Временно пришлось заблокировать Тире возможность использования магии. Каналы у нее довольно мощные, и при неправильном управлении очень легко навредить не только себе, но и окружающим. Осталось немного подучить девушку пользоваться внешними магическими потоками, и из нее получится прекрасная ученица. Мои издевательства над телом она терпела безропотно. Полностью закончить процесс мне не дали. Дух. Большую часть работы ты выполнил, но тянуть с сообщением больше не могу. В городе назревает война. Точнее, на город скоро кто-то нападет. В последнее время население увеличилось в несколько раз. С восточного направления прибывают целые толпы беженцев. Среди них есть и раненые воины. Рейн. Уровень вооружения. Дух. Мечи, копья, амулеты. Интересна лишь одежда, точнее доспехи. Они обшиты выделанными шкурками горгулий. Из-за этого не очень поддаются магическому воздействию, да и рубятся с большим трудом. Рейн. Просто не понимаю, за что здесь можно воевать. Насколько видно, города сами себя во всем обеспечивают, даже есть куда расширяться. Дух. Сомневаюсь, чтобы перевелись мыслящие, рассчитывающие жить за счет других. Рейн. Что с языком, горожан? Дух. Основной диалект изучен и загружен в комп. Можно общаться через электронного переводчика. Язык составлен на дикой смеси искаженных слов из божественного набора и клановых языков драконидов. Но сразу появляться не советую. Горожане считают, что где-то высоко над ними за пещерами горгулий, или как они их называют, огненными птицами, живут демоны. Описания в сказках очень напоминают людей. Либо кто-то из жителей побывал наверху, либо время от времени в семьях рождаются ясновидящие. Сообщение духа заставило серьезно задуматься о необходимости вмешательства в ситуацию. Очень не хотелось терять большое количество потенциальных магов, которых и так мало в галактике. Самое время прибрать их к своим рукам. Обсуждение вопроса с остальными спутниками показало схожесть позиций. Войну необходимо прекратить. К сожалению, воспользоваться технологическими решениями в виде дробовиков и автоматического оружия мы не могли. У большинства воинов присутствовали магические амулеты, защищавшие от такого поражения. Придется вести разборки вручную на мечах с использованием превосходства в артефактном скафандре и верованиях жителей об опасности демонов. Скоро появился и объект, с которым можно вести переговоры. В город прибыл длинный обоз с гражданскими и больше 200 воинов. Видно, что они недавно побывали в жестоком бою. Многие бойцы имели ранения. Внешний вид гражданских показывал, что убегали они от кого-то в большой спешке. Руководил всем этим табором старый драконид. Как скоро выяснил дух, это глава клана, которому принадлежит и этот город. Где-то на границе произошел конфликт с другим кланом. Глава сам выступил с войском границы, чтобы наказать нападавших. Это произошло примерно 30 суток назад. Мы проход боевых отрядов через город не застали. На самом деле на границе произошла не мелкая стычка, а полноценное нападение соседнего клана для захвата новых подданных и обжитых территорий. Воинственные соседи после смены управляющей династии решили развиваться за счет других. Отразить нападение местному клану не удалось. Потеряв два города, глава отступил к Подозерному. Большая часть клановых жителей из данных городов скопилась здесь. Драгспорт, глава старейшего подозерного клана, с грустью рассматривал карту. Ему не повезло. Конец правления пришелся на момент рождения очередного выскочки, решившего мгновенно перевернуть устоявшийся мир. А сколько таких переворотов уже записано в исторических хрониках Подозерья? Каждый из них приводил к периоду упадка цивилизации. Род Порта предпочитал не захватывать, а объединять кланы за счет родственных связей. Это процесс гораздо длительнее, чем завоевание, но намного более эффективный. За счет политики объединения клан существует многие века, и под его управлением более 40 городов. Сородичи всегда свысока смотрели на межклановые войны. Очень давно противник не покушался на огромную территорию Подозерья. В этот раз все случилось слишком быстро. Выскочка Хорд неожиданно завоевал соседей, и его отряды обошли территорию соседнего клана поверху, каким-то образом пробив путь по угодьям огненных птиц. Отрезав клан от союзников, Хорд быстро захватил 4 города, как обычно взяв в заложники семьи, забрал в армию всех способных воевать мужчин. Ничего этого Дракс не знал и с личным войском спешил на помощь соседям. Он опоздал. Отряд неожиданно налетел на чужих воинов. Глава клана ошибся, посчитав передовой отряд врага за все войско. Битва была упорной, но к неприятелю постоянно подходило подкрепление. Разведка вернулась с неутешительными данными. В тылу противника накапливаются тысячи воинов, чтобы быстро раздавить втянувшийся в бой отряд Дракса. Голове пришлось, пожертвовав прикрытием, срочно отступить. Костяк отряда удалось сохранить. Отразить нападение в пограничном городе не удалось. Враг каким-то образом обходил заслоны сверху через зоны охоты огненных птиц. Бойцов у противника оказалось намного больше. Удерживать все проходы сил не хватало. Непрерывно отступая, воины и стражники клана смогли лишь сдерживать напирающие отряды. Те постоянно создавали значительное преимущество в количестве бойцов и опрокидывали заслоны. Приостановить наступление врага удалось на магистрали между городами. Там не имелось обходных путей, и противник выигрывал лишь из-за более частых смен бойцов в передовых группах. Оборона следующего города тоже потерпела крах. Для отражения неожиданных ударов с верхних проходов сил не хватило. Дракс опять был вынужден отступить. По расчетам оставшихся воинов и стражи должно хватить для обороны третьего города. К сожалению, глава клана опять ошибся. Противник оказался не так прост. Небольшие отряды он заслал в тыл ранее под видом торговцев. Группы людей и караваны они не трогали, а вот посыльных не пропускали. Приказы главы клана не дошли до тыловых войск, и помощи в город из столицы так и не пришла. Дракс был хорошим руководителем клана в мирное время, а вот военачальником оказался никудышним. Он понимал, что беженцы, скопившиеся в городе при приближении врага, забьют повозками всю магистраль, и помощь, даже если просьба о помощи дошла к обороне, никак не успеет. Оставить город без прикрытия он не мог. Отправив усиленный отряд с сообщением к родственникам, глава решил принимать бой сначала в городе, а потом и отступая по магистрали. Надо будет держаться, пока жители не отойдут. В других городах место для них найдется. Оставлять противнику рабочую силу и потенциальных воинов Дракс не собирался. Глава рассеянным взглядом смотрел в стену, пытаясь решить вопросы обороны города оставшимися силами. Через некоторое время он заметил горевшую красным светом на стене надпись. Смысл сообщения не сразу дошел до удивленного драконида. Демоны с поверхности предлагают союз, чтобы прекратить глупые войны и дальше развиваться вместе. Условия ничем не отличались от тех, что выдвигал его клан при объединении с другими. Дракс не верил глазам, но невероятное предложение продолжало ярко гореть на стене. Никаких заклинаний маг не чувствовал, но послание и не думало исчезать. Легенды говорили, что демоны очень сильны. Но они оказались и достаточно мудры, чтобы, спустившись к подземным городам, не нападать на них, а использовать как союзников. Сильнейшая сторона потом все равно присоединит к себе слабейшую, но это уже будет объединение, а не подавление. «Где и как будем договариваться?» – поинтересовался Дракс у воздуха, продолжая смотреть на стену. Надпись исчезла, зато появилась стрелка, пробежавшая по стене, а потом по полу, в сторону дверей и замершая в ожидании. Глава клана понял приглашение. Выйдя из комнаты под удивленными взглядами охранников, он последовал за скользившим в воздухе над полом указателем, взяв с собой лишь двух личных телохранителей. Стрелка исчезла у одного из воздуховодов в верхней части города. «Предупреди, чтобы охрана не дергалась!» Неожиданно раздался странный голос из ниоткуда. Находясь в тени и используя виртуальный экран личного компа, я привел главного драконида на встречу с остальными. С шаманом договорился заранее, он будет представлять нашу группу. Еще ему придется пожертвовать личной свободой и взять жену из рода правителей. Насколько выяснил дух, добравшись до некоторых исторических хроник, хранящихся в городской управе, именно так здешние главы кланов присоединяли города. Такой метод договариваться им будет понятен. Ши-Рам, хотя и был довольно старым представителем драконидов, но против аборигенок не возражал. На вид это были очень красивые представительницы драконьей расы, хотя и несколько ниже обычных драконидок, что добавляло оригинальности. Дух уже давно выяснил, что подземные жители относятся к той же расе и вполне совместимы с обитателями поверхности. Как только после моего предупреждения глава клана дал приказ охране не двигаться, магическая иллюзия стены исчезла, и перед ним предстала наша разношерстная компания. Почувствовать чужую магию хозяин города никак не мог, она создавалась на основе стихии воздуха, а он ей не владел. Драконит пораженно взглянул на шамана. Более высокая и мощная фигура очень выделялась на фоне остальных, да и поставил я его чуть впереди. Пусть сам договаривается с дальними родственниками. Переговоры о множественном дружественном союзе прошли быстро и продуктивно. Шаман представлял клан, Тира выступала со стороны юнианцев, Лест – от поселенцев. Я скромно вошел в договор как представитель новой империи. Чтобы внешний вид людей пока не смущал горожан, мы превратили артефактные скафандры в подобие доспехов с глухими забралами. По росту отличия от горожан у нас практически не было. Условия договора всех вполне устроили. Представители наших империй имели равные права с жителями во всех областях существования, конечно, с обязательным подчинением законам места проживания. Для усиления воинов клана нам с Тирой пришлось пробежаться к шлюзу, проводить кучу операций по внедрению артефактных цилиндров в тела подземных жителей мне не хотелось. С этой задачей вполне справятся заклинания шкафчиков в шлюзовой камере, так что я аккуратно вырезал парочку этих устройств из стены, и мы принесли их вниз. Заклинания, обеспечивающие работу, были автономными, лишь энергия подавалась от накопителей. В качестве источника некоторое время вполне могу поработать и я, тем более шкафы энергии много не требовали. Собранные на верхних уровнях цилиндры теперь пригодились. Я вставлял их в разъем, подходил очередной воин и касался артефакта рукой. Шкафчик обеспечил активацию, и цилиндр растворялся в теле очередника со стандартными настройками, подходящими для драконидов. Через несколько часов у нас уже имелась армия из 300 воинов, которым ничего не страшно в этих подземельях. Я не настолько доверчивый, как могло показаться. Древние маги тоже не грешили излишней наивностью, так что у меня были хорошие учителя. Заряжал артефакты собственной энергией, тем самым в любой момент времени сохранял управление над каждым из них. В дальнейшем они могли заряжаться только совместимой энергией. Этого можно добиться, используя соответствующие артефакты зарядки или нужные заклинания. К тому же это позволяло защитить носителя от смерти, а в случае, если кто-то и когда-то откопает то, что убило прежних магов. Параметры моей энергии отличаются от прежних источников, и резонансного перенапряжения быть не может. Тренировка воинов в использовании нового оружия много времени не заняла. Обращаться с мечами они умели, а вызывать артефактные клинки не так уж сложно, особенно если учесть, что бойцы отряда главы клана – маги с соответствующими навыками в управлении сознанием. Теперь город оказался готов к отражению любого нападения. Глава подозерного клана послал новых вестников для сбора армии. Он был уверен, что предыдущие до семьи не добрались. Обновленных посланцев убить будет затруднительно. Они имели артефактную защиту. Шастхорд, великий император всех драконидов, как он сам себя называл, слушал странные донесения разведки. На подходе к очередному городу подозерного клана в магистральном тоннеле его воины обнаружили всего лишь небольшой пост из 3 бойцов, причем одним из них оказался сам глава подозерного клана, вторым был обычный закованный в доспехи воин, а вот третий выглядел настоящим гигантом, как гора, возвышаясь над спутниками. Слишком странным казался этот небольшой отряд. Подчиненные императору магии не нашли ловушек в том месте тоннеля, но Шаст чувствовал подвох. Даже великие воины не могли надолго сдержать натиск целого войска. Он решил сам посмотреть на смертников, решивших загородить дорогу, не забыв при этом послать отряды для прохода в тыл по пещерам огненных птиц. Способ относительно спокойного прохода верхних уровней Шаст обнаружил в записях собственного отца, смещенного с поста главы клана после переворота. Почему старик не воспользовался этим приемом для взятия соседних городов, он не понимал. Огненные птицы – страшный противник, которого не могут остановить ни камень, ни заклинания, но воду они не любят. К сожалению, водные заклинания повредить им не могут, поскольку разрушаются возле роя птиц. Да и найти воду в верхних пещерах, где обитает противник, весьма проблематично. Птички не делают проходов в мокрых слоях. Конечно, маги и сами могут прорубить тоннель в камне, но для этого нужно большое количество тех самых магов, да и противник по заклинаниям легко узнает, где находится враг, и обеспечит противодействие, скопив силы в месте прорыва. Гораздо проще доставить несколько емкостей с водой и с помощью механического насоса обеспечить водяное прикрытие пробирающемуся по пещерам ударному отряду. Это устройство не имело в своем составе никаких заклинаний. Соответственно, не могло привлечь к себе ни огненных птиц, ни чужих магов. В случае нападения насос отлично отгонял летающего противника, поскольку тот не мог отразить струю воды, падающей без какого-либо магического контура. Когда передовой отряд во главе с Шастом приблизился к месту расположения вражеского поста, озадаченный император обнаружил главу подозерного клана даже без доспехов. Лишь большой и маленькие воины, стоявшие рядом, находились в необычных, полностью закрытых доспехах. «Что-то маловато у тебя защитников, глава Дракс», – усмехнулся Шаст, рассматривая противников, спокойно стоявших напротив сомкнутого строя его воинов. «Тебе стоит покинуть территорию моего клана». Не отвечая на иронию, серьезно посмотрел на него подозерник. «А что мне за это будет?» – не переставал веселиться Шаст. От телохранителей главы даже магии не тянуло. Это были обычные воины-стражники. «Захватами городов ты разозлил верхних демонов. Уходи! На твои владения никто не претендует!» Не принимал шутливого тона собеседник с непонятной грустью, глядя на строй противника. «Старик, ты наслушался сказок. За поясом огненных птиц никого нет. Если рядом с тобой стоят демоны, то это не лучшая защита». Не снимал снисходительную улыбку с лица Шаст. Он приказал передовой десятке очистить проход. Включив амулеты защиты и достав мечи, воины двинулись вперед, выполняя приказ. На удачу в переговорах я не рассчитывал. Задача была выманить вождя противников. Это удалось. Дух заранее предупреждал о приближении разведчиков, и мы встречали их в соответствующем антураже. Необычность и малочисленность нашего заградительного отряда должна заинтересовать врага, тем более видимой опасности вокруг не было. Шаман магией не обладал, а я отлично маскировался в качестве местного обывателя. Просто убить главного врага недостаточно. Необходимо решить сразу две задачи – устрашить противника и показать силу подозернику. Первая десятка нападавших иссякла очень быстро. Пришлось сделать пару шагов вперед, чтобы не плясать по частям лежащих на земле тел. Великий император и его люди успели заметить лишь тусклые росчерки стали, перечеркнувшие фигуры передового отряда. Шаст пораженно смотрел на защитников города, легко пробившихся сквозь строй нападавших. За спинами непонятных воинов лишь виднелись части доспехов, страшными горками выступая над дорогой. Он даже не понял, куда делись мечи, недавно находившиеся в руках телохранителей подозерника. «Вы меня разозлили!» – вскипел Шаст и кивком приказал авангарду смести преграду. Полусотня закованных в доспехи магов элитного отряда императора сначала синхронно ударила по неприятелю кучей заклинаний, а потом, прикрывшись амулетными щитами, рванулась вперед. Каменные стрелы, кулаки, копья и другие результаты магического искусства осыпались песком при встрече с закованными воинами противника. Никакая защита даже из шкур огненных птиц не могла выдержать такого удара, а на доспехах врагов не осталось даже царапин. Набежавшая толпа, как о скалу, разбилась о парочку вышедших вперед телохранителей. В руках одного из них с невообразимой скоростью мелькали два меча. Громила неторопливо действовал мечом и ножом, но темный короткий клинок наносил невероятный урон. Единственного касания оказывалось достаточно, чтобы противник пеплом осыпался на землю. Черная дымка, клубившаяся вокруг странного клинка, вызывала ужас. Несмотря на результаты действия, сравнимые с огнем, от этого оружия веяло смертельной стужей. Такое избиение не могло продолжаться долго. Даже преданные и многократно испытанные воины личной гвардии дрогнули и попятились назад. Каждый шаг подозерников заставлял отступать армию императора. Шаст понял, что встретился с чем-то необычным. Слова соперника о демонах уже не выглядели сказкой. Неожиданно к императору пробился посыльный. «Господин, отряды захвата, направленные через поля огненных птиц, уничтожены или бегут. Они на всех направлениях атакованы бессмертными воинами. Противника не берет ни магия, ни сталь. Кто не отступает, находит смерть под ударами защитников города. Отступившие бойцы рассказывают страшные вещи». «Шаст, надо уходить. Если подозерник заключил союз с демонами и сказки о них не врут, нам не победить». Растерянно глядя на владыку, пробормотал советник, стоящий рядом. По взглядам обескураженных соратников император понял. Эту битву он проиграл. Демоны из легенд, неожиданно появившиеся во плоти, могут заставить побежать любого воина. Слишком страшные вещи о них рассказывали. Видно, подозерник уже не рассчитывал на свои силы, а обратился за помощью к потусторонним. Интересно, что он им отдает взамен? Шаст махнул рукой, приказывая воинам начать отход. Это было его последним действием в жизни. Я понял, что враг удивлен и повержен, но этого недостаточно для закрепления победы. По моему сигналу, шаман запустил нож в голову противника. Ни магические щиты телохранителей, ни их тела не смогли прервать полет артефактного клинка. Защитные поля схлопывались. Воины, становившиеся на пути, осыпались пеплом. Лезвие вошло точно в лоб вражеского предводителя, и он тоже распался под воздействием духа смерти, поселившегося в ноже. Оружие не упало на землю, а темной молнией, метнувшись к хозяину, замерло в его руке. Эффект был достигнут. Маги поняли, что столкнулись с силой, превосходящей их уровень, которой просто нечего противопоставить. Толпа качнулась назад и побежала. «Я бы от них не отставал», – покачал головой глава подозерников, подойдя к замершим демонам. «Это то, о чем ты предупреждал?» Оторвавшись от задумчивого разглядывания короткого черного клинка в руке, посмотрел на меня шаман. Артефакт, конечно, впечатлял неискушенного в таких вещах драконида. Первый раз, напившись жизненной силы, лезвие приобрело матово-темный оттенок. От переизбытка энергии вокруг клинка велась такая же мутная дымка. «Лучше спрячь его в ножны», – посоветовал я. «Если вблизи появится живой объект, артефакт может добраться и до него. Едва окружающая муть коснется источника любой силы, оружие поглотит ее без остатка. Штука весьма опасная в необученных руках». «А как же он?» – кивнул на главу подземного клана шаман. «Он под артефактной защитой. Противостоять артефакту может вещь аналогичного уровня», – пояснил я. Со стороны города послышался шум приближающихся шагов. «Знатно вы здесь намусорили», – подходя к нам, пробормотала Тира, осматривая следы побоища. «У нас нападавшие сбежали сразу после уничтожения авангардов отрядов. Даже трупов не осталось». Почувствовав магическую энергию, налетела куча горгулий и за миг сожрала все останки. «Мы называем их огненными птицами», – поправил Дракс. Он все понимал, поскольку из уважения к хозяину подземелий компы транслировали перевод. «Мы оказались птицам не по зубам», – довольно добавил молодой драконит, сопровождавший девушку. «Дух. Шеф, враг в панике бежит. По крайней мере, я уже не вижу чужих мыслящих в пределах доступа. Искин. Вам не надоело развлекаться? Оставили одного бедного Искина скучать в безжизненном пространстве? Рейн. Я так понимаю, есть информация». Искин. «Ха! Стал бы я тебя просто так беспокоить. Я тут прячусь по темным углам, но скоро это будет делать все труднее. Чужие корабли уже накапливаются вблизи системы. Вижу различные группы, принадлежащие многим государствам. Дракониды клана Дис кучкуются с юнианцами. Клан Дарт нанял наемников в Центральной Империи. Централы не прочь пощупать боеспособность чернушек. Назревает хорошая бойня за этот мир». Рейн. «Политиканы никак не могут уняться. Скорее всего, централы и подтолкнули противников клана Дис на захват, поскольку юнианцы стали укреплять с теми связи». Искин. «Вероятность больше 80%. Рейн. «Надо бы как-то упростить ситуацию». Искин. «Мы, конечно, сильны и велики, но знаешь ли, против такого количества кораблей не устоим, а их тут с обеих сторон скопилось больше 30 и продолжают прибывать». Рейн. «Примерный прогноз времени начала бойни есть?» Искин. 7-8 дней и начнется свалка». Рейн. «Запрошу помощи у жен, пусть пришлют корабли с мокрой». Искин. «Советую заранее договориться через Тиру с юнианцами. С нашей помощью у них будет значительный перевес. Тем более, что обнаружились истинные хозяева планеты, с которыми ты и так уже договорился. Часть магов можно вывести на мокрую, а в подземелье доставить оборудование с песчаной, там катакомбы не меньше здешних. Такой подарок сильно упростит жизнь подземным жителям и поднимет наш престиж в их глазах. Пока мало кто знает силу настоящих магов, и надо привлечь большую их часть на свою сторону».